Глава 51. Барикстад еще спал, хоть горизонт и начинал понемногу розоветь. Узкая полоска, разделявшая небо и волны, будто налилась кровью и теперь напоминала клинок моего меча. Дозорные погибли прежде, чем успели закричать или взяться за оружие. 3 секунды разгона по границе миров вполне достаточно, чтобы прикончить 2 низкоуровневых хирдманов. Юных, почти мальчишек, только-только успевших обзавестись жиденькими еще бородками. В любой другой день я бы пожалел пацанов, бил бы плашмя, но не сейчас. В моей крови бурлило пламя Муспельхейма, а милосердие стало непозволительной роскошью. Повезло. Еще 10 шагов вглубь Барикстада, а нас до сих пор не заметили. Но рано или поздно удача закончится, и тогда придется драться в полную силу. Нет, даже не так. В 3 полных силы, выкладываясь на 300%. Не останавливаться и не опускать мечей. Пусть ради этого даже придется выплюнуть собственные кишки и легкие. Если мы дадим черному копью опомниться, его воины окружат нас и вырежут всех до единого. «Куда теперь, мой ярл?» — прошептала Айна. «Туда». Я указал рукой на проход между домами. «Будь готова». Истинное зрение безошибочно подсказывало. Путь налево свободен, а с дозором, что остался по правую руку, разберется Хроки. Мы зашли в Барикстад с 3 сторон одновременно, не считая крохотного отряда, что Вигдис повела вдоль кромки моря к вытащенным на берег драккарам. Даже мой взор не мог пробить толстые бревенчатые стены. Но Хис исправно транслировал мне картинку с высоты птичьего полета, и я видел, как пара десятков воинов крадется с юга. Хроки, хвала богам, ему тоже удалось вырезать дозорных без лишнего шума. Если мы сможем встретиться у длинного дома... Слав, группа, есть, все норм, только погано как-то. Гримвард, группа, жиза. Денчи, группа, да ладно, пусуны, опыт же на халяву, я апнулся. Саймон, 3 шестерки, группа, грац. Денчи, группа, шатал я такой грац, уродство. Гримвард, группа, плюс 100-500, уродство. Слав, группа, не мы такие, жизнь такая. Славка с волчатами пробирался в город с северной стороны. И именно им досталась самая мерзкая задача. Другие бы не осмелились. Впрочем, даже матерым геймерам, похоже, пришлось несладко. Слишком много времени они провели бок о бок с неписями из моего хирда. Достаточно, чтобы постепенно привыкнуть к тому, что коренные обитатели Гордарики живые. И одно дело сразиться с врагом в честном бою, и совсем другое — резать глотки и вгонять мечи в сердца спящим. Но волчата справились. Почти 3 хирдманов черного копья, ночевавшие в большом доме на северной стороне, умерли мгновенно, не успев проснуться. Я выдохнул, сплюнул на мерзлую землю, смахнул чад и зашагал дальше. Угрызение совести придется отложить на потом, если это самое потом для нас вообще наступит. Никто не обещал мне красивой и честной победы. Сойдет и такая. И я не собираюсь пренебрегать даже самой подлой возможностью проредить хирд черного копья до того, как начнется полноценная схватка. Где-то загудел рог. С юга. Похоже, Хроки все-таки наткнулся на не слишком измученных и сонных дозорных. И кто-то из них успел протрубить тревогу. Низкий протяжный гул вдруг с хрипом оборвался. И вместо него раздался рев. Крик, вырвавшийся из 2 глоток, прокатился над утренним Барикстадом. Хроки больше не прятался. Пора. «Вперед!» — рявкнул я, поднимая еще дымящийся от горячей крови меч. «За Барикстад!» «Внимание! На вас действует зов ярла!» Продолжительность 45 секунд. Сила плюс 4. Очки выносливости плюс 35 единиц. Снижение входящего урона минус 25%. Скорость перемещения плюс 25%. «За Барикстад!» отозвался хором весь мой хирт. «Ярл Антар! Ярл Антар!» На этот раз нас уже ждали. Сразу трое дозорных устремились мне навстречу, поднимая мечи. Я снова скользнул на кромку мира духов, и время послушно размазалось. 3 секунды смертоносной, с запредельной скорости и почти неуязвимости. Поднырнув подлетевший в меня клинок, я полоснул противника мечом по горлу, крутанулся, рассекая второго воина чуть ли не пополам, и устремился к третьему. Его я не стал ни рубить, ни колоть, просто снес плечом и помчался дальше. Пока рядом щит тайны и вездесущий Олег, удара в спину бояться нечего. Подранков добью другие, а мое дело — идти вперед. Первым — превратиться в самый кончик острия, готового пронзить весь Барикстад и впиться в самое сердце города. До длинного дома оставалось пара-тройка десятков шагов, но их еще надо пройти. Люди черного копья набрасывались на нас со всех сторон. Половина без доспехов и щитов, босые, полуголые и вооруженные чем попало. Но йотуновы кости, как же их было много! Я едва успевал орудовать клинком, отбивая летевшие в меня мечи, топоры, копья, секиры. Звезда Сааведры поднималась и опускалась, складывая в копилку очередные несколько сотен, а то и 1000 опыта. Но даже разогнанной на 4 пункта свыше максимальной десятки подвижности иной раз не хватало. Я уже перестал считать царапины и вмятины на доспехах, а один особо удачливый копьеносец смог зарядить мне прямо в голову. Я чуть подсел, спасая глаза и лицо, и тяжелое широкое острие скользнуло по черепу, срывая волосы и вспарывая кожу. Кровь тут же залила глаза, и я попятился, уходя в защитную стойку. Но тут же моей шеи коснулась прохладная ладонь, и синяя полоска принялась стремительно заполняться. Катя заправила меня, и я снова мог ускоряться. Тела копьеносца и 2 его товарищей еще не успели коснуться земли, а я уже шагал дальше. «За Барикстад!» Зов ярла еще раз добавил мне 4 единички силы, и я первым смог добросить до крыши длинного дома вспыхнувший в руке факел. За ним полетели и другие. Некоторые погасли в снегу, но остальные кое-как разгорелись. Промерзшая солома нехотя занялась, но буквально через несколько мгновений вспыхнула, выбросив в уже начинавшее светлеть небо пламя и целые снопы искр. А следом за длинным домом заполыхали и драккары вдалеке на берегу. 3 почти сразу и еще 2 чуть позже. Даже Хис не мог толком разглядеть девчонок Вигдис, но они явно не дремали и зажигали вовсю. Точнее, поджигали. Флотилия черного копья уже сократилась чуть ли не вдвое, и Вигдис не собиралась останавливаться на достигнутом. Я видел, как задние ряды наседавших на нас воинов замешкались, заозирались по сторонам, и часть из них развернулась и помчалась к берегу. Застигнутое врасплох сонное воинство самозваного конунга стремилось спасти единственный путь к отступлению. Больше половины армии, что приплыла с Арнхальда, ушла на север, а из оставшихся никто так и не успел понять, что даже сейчас нас чуть ли не втрое меньше. Воины черного копья дрогнули и побежали к драккарам. Ведь если сгорят все, отступать будет уже некуда. Но пока гибла лишь мелкота. Полуголая, обалдевшая и чуть ли не безоружная, десятками за раз. Строй моих хирдманов сомкнул щиты и без особого труда теснил людей черного копья к длинному дому. Я не потерял еще и 5 воинов, да и у Хроки со Славкой дела, судя по победным крикам и сообщениям в чат, пока шли неплохо. Но черное копье еще не разыграл свои козыри. Я так и не встретил в бою ни одного игрока или непися старше 15 уровня. Похоже, личная гвардия лже-конунга не спешила выскакивать наружу и бросаться на мечи моих людей. Мы уже прикончили сотню, если не полторы врагов, но настоящая битва еще даже не началась. А силы уже были на исходе. Даже пламя Муспельхейма не могло поддерживать неумолимо высыхающую зеленую полоску выносливости бесконечно. Если нас ударят сейчас... «Сомкнуть щиты!» — заорал я, тратя оставшиеся очки духа на все бафы разом. Успел. Чуйка в очередной раз не подвела. Распавшийся было в горячке боя строй моих воинов подобрался и выровнялся, встав намертво. За мгновение до того, как полыхавшие уже двери длинного дома свалились с петель, и навстречу нам прямо из огня двинулся закованный в тяжелую броню Хирд. Люди самозваного конунга шагали вперед, сминая и расталкивая собственных товарищей высоко поднятыми щитами. Черными, как беззвездная северная ночь.